Келья тварь была действительно жуткой. Плоская, треугольная морда, почти царапающая макушкой низкие тучи, не мигающие, равнодушные до тошноты змеиные глаза, умеющие видеть сквозь пустоту. Гибкая, абсолютно нечувствительная к магии тело, извивающаяся громадными кольцами. Крупная, серовато-зеленая чешуя, покрытая ядовитой слизью. Узкие вертикальные зрачки, в которых мрачно горело алое пламя подземелий. Вот уж и правда, демон. Здоровенный, окутанный плотными клубами тени, сочавшийся из разверзшей под воротами норы. Предположительно сильнейший. Однако все равно не такой впечатляющий, как можно было бы ожидать. Странно, да? Я мысленно пожала плечами, пристально следя за тем, как из темноты в нашу сторону с ленивой грацией выползает громадный змей. Буквально кожей ощущая размеренную неторопливость его сонных, довольно скудных мыслей, но при этом хорошо видя, с каким вялым интересом и даже недоумением древний демон пытается разобраться в происходящем. Причем он с такой неторопливостью и откровенным сомнением оглядывал степь, так внимательно рассматривал копошащихся внизу человеческих букашек, так пристально изучал разошедшиеся в сторону горы, что вряд ли банально играл на публику. Да и незачем ему что-то там из себя изображать. Ни к чему высшему демону прикидываться дурачком. Не та у него задача. А вот у меня наоборот, вопросов возникло немало. В первую очередь потому, что наличие такого вялого, сонного и почти безопасного демона абсолютно не укладывалось в голове. Судьба Дангара и его хозяина еще не успела выветриться из моей памяти. И, исходя из цепочки предшествующих событий, логично было бы предположить, что эта раскомленная до безобразия змеюка тоже должна иметь не только впечатляющие габариты, с этим-то как раз у него проблем не было, но и весьма пугающие возможности. Демон сильнейшего некроманта Во-Аллара, по идее, должен поражать одним своим видом, вводить смертных в ступор, пугать до дрожи, а он, похоже, даже не расчухался как следует. Глядя на то, как он медленно ворочается и озадаченно озирается, создавалось стойкое впечатление, что до этого момента он действительно крепко спал, убаюканный льющейся сверху дармовой силой, в темноте, в тишине и мягком уюте молчаливых гор, ставших для него одновременно и тюрьмой, и надежной охраной. Спал и видел свои кровожадные сны до тех пор, пока не случилось что-то, что его разбудило. Интересно, кто надоумил жреца усыпить это чудовище? Кто помог усмирить его вечный голод? И что за умник нашел столь изящный, хитроумный и поистине великолепный выход из скользкого положения? Наделить призванного демона огромной силой, взрастить с помощью чужой крови, организовать его постоянную подпитку с помощью важного дня? А потом заставить мирно уснуть, чтобы не дать возможности подмять себя под его окрепшую волю. Черт! Я внезапно почувствовала уважение к этому изобретательному сукиному сыну, сумевшему разрешить для себя столь серьезную проблему и нашедшему столь удачный выход из, казалось бы, совершенно безвыходной ситуации. В свете того, что я услышала сегодня от Ура насчет темных магов и их демонов, с учетом сведений, что дал мне когда-то Лин, после всего того, что я увидела в Дангаре и его неразумном хозяине, блин, я действительно была готова аплодировать своему врагу за столь тонкий расчет. Это ж надо было придумать. На века усыпить своего прожорливого демона и таким образом полностью его обезвредить. Надо было дотумкать до такого простого и вместе с тем изумительного по эффективности решения. Твою маму! Кажется, мой враг действительно гений. И, кажется, я его все-таки недооценила. Люди! Внезапно донеслось до нас тихое шипение. Здесь и снова люди. Я прикусила губу и с досадой посмотрела на возвышающегося над нами демона. Смертные мои жертва. Змеиная пасть неприятным звуком раскрылась, и вот тогда на нас пахнуло. Нет, не смрадом, но такой волной чудовищной, противоположной мне по знаку силы, что я вздрогнула всем телом и едва не попятилась. В одном этом вздохе таилась такая дикая, ничем не сдерживаемая мощь, такая убийственная концентрация смерти, что мне физически поплохело. Да так резко, что Асу пришлось подхватить меня под руку, чтобы удержать от падения. Это было похоже на то, как если бы на мои плечи внезапно рухнула бетонная плита, холодная, огромная, и настолько тяжелая, что под ней было невозможно устоять, или мощный удар невидимого кулака, от которого разом перехватило дыхание, и разом заныли все кости. Не знаю, что именно он делал, но, кажется, я напрасно решила, что легко отделаюсь. И напрасно не подумала, что жрец не без причины приберегал этот весомый козырь до последнего. Даже Дангар при всей своей кровожадности не имел такой опасной для меня начинки. Даже в нем не имелось столь высокой концентрации яда. И даже он не сумел настолько сильно на меня повлиять. При том, что к нему я рискнула подобраться почти вплотную. А эта тварь до сих пор находилась на приличном отдалении. Но что самое мерзкое, этот демон меня еще даже не почувствовал. Он не был зол. Он не видел Ишту, не испытывал ко мне ненависти и пока не собирался никого убивать. Это был всего лишь выдох, самый обычный, к тому же пришедшийся по нам только краем. Просто тупая, грубая, нерассуждающая сила, чистые эманации смерти. Однако даже от них меня жестоко скрутило, едва не вызвав острый приступ знакомого до обращения, отвращения бессилия. Я невольно сглотнула. Твою мать! Дерьмово! Это очень и очень дерьмово, как любит говорить мой грубоватый брат Гай. Все настолько хреново, что я даже не могу этого описать. Кто бы сказал раньше, что у жреца есть такое прикрытие? Сто раз бы еще подумала, прежде чем соваться сюда без зенитно-ракетного комплекса нового поколения за спиной. Нет, мы, конечно, предполагали, что Неверон преподнесет нам немало неприятных сюрпризов. Но демон такого уровня? М-да. Похоже, нам придется кардинально менять свои планы. Потому что этот монстр способен в мгновение ока уничтожить все живое в радиусе пары тысяч километров. Вялый, сонный, расслабленный. И, в общем-то, пока еще не злой. Так, дохнул легонько, чтобы хрюкальца прочистить, а степь едва не застонала и не рассыпалась прахом. Зато когда он обратит на нас взгляд по-настоящему... Черт! Вот теперь я, наконец, понимаю, почему эта тварь так долго оставалась неудел. И почему хозяин степи столько времени держал ее в оглушенном состоянии. Кормил, поил, конечно, как на убой, но призывать не рисковал. Пожалуй, это было бы сродни тому, что взорвать атомную бомбу, желая всего лишь почистить задний дворик от скопившегося там мусора. Этот демон был невероятно, просто чудовищно силен, смертельно опасен даже для меня. Но больше всего убивало то, что он стал таким лишь после того, как над ним старательно поработали чьи-то умелые, невероятно талантливые и, безусловно, человеческие руки. Почувствовав мою неуверенность, братья попытались осторожно отступить. Но именно ощущение донесшегося до них мгновенного колебания заставило меня прийти в себя, встряхнуться, а потом выпрямиться, упрямо стиснуть зубы и, тихо себя ненавидя за ложь, в полголоса бросить за спину: «Эр, Рот, вернитесь к святошам и передайте, что карающим нужно растянуть свой щит, чтобы укрыть скоронов и оборотни от второго выдоха на как можно более долгий срок. Сами они не додумаются, а Фаис может и проморкать нужный момент. Поэтому вперед! Мэйр, Лок, сейчас вы нужнее своим стаям. Держите связь с Асом и координируйте своих по ситуации. Дэй, бери Рига за шкирку и готовьтесь активировать весь голубой огонь, который притащили сюда с короны. Но в сторонке, так, чтобы никого не задеть. Заодно подумайте над тем, как его перекинуть в нужное местечко, не попав под удар этой змеюки. Все поняли?» Ответом мне стала гнетущая тишина. Фантомы насупились, набычились и едва не зарычали, поняв, что я снова их отсылаю. Однако смолчали, потому что не хуже меня понимали, что время споров и пререканий прошло. — Нас ты тоже собираешься прогнать? — хмуро осведомился Бер, когда в этой недоброй тишине тревожно всхрапнули чужие кони. Я поморщилась. — Нет, конечно. Куда ж я без вас? Ас смерил меня тяжелым взглядом, но я лишь спокойно кивнула, потому что, во-первых, уже приняла решение, а во-вторых, точно знала, что уж кого-кого, а этих четырех упрямцев точно никуда не заверну. Да и прав он. Мы теперь друг без друга никуда. Ни в жизни, ни в смерти. Причем в смерти, быть может, даже больше, чем во всем остальном. — Мэйр, Лок, меняйте личину. Наконец сухо велел Алый, поняв, что я не лукавлю и больше не собираюсь их обманывать. — Вам действительно лучше держаться своих. Оборотни покосились с огромным сомнением, но все-таки послушались. Мгновенно обернувшись, тут же прыснули в стороны двумя разноцветными молниями, бесследно пропав в толпе. — Дэй, Рот, огонь теперь полностью на вас с Ригом. Что делать, вы знаете. Только сигналы вам уже никто не подаст, так что сориентируйтесь по обстоятельствам. Да и заберите с собой Лина, ему тут нечего делать. Гайда он будет только мешать. Мак и Хас дружно нахмурились, но и тут перечить не стали. Убедившись, что Красный снова взял на себя роль лидера, я против этого не возражаю. Все-таки неохотно попятились, по привычке молча и спросив у меня разрешения. — Свободен, — беззвучно шепнула я на ухо своему ангелу-хранителю, на мгновение прижав его к себе. Ты теперь от всего свободен, даже от меня. Отныне твоя клятва недействительна. Ты волен распоряжаться собой так, как посчитаешь нужным. А пока спи. Спи крепко, душа моя. И пусть у тебя сложится новая счастливая жизнь. Дэй, на мгновение задержавшись, осторожно забрал слабо заскулившего Шейри и, в последний раз кинув на владык выразительный взгляд, бесследно растворился в толпе. Рик, стоявший чуть поодаль, рассеянно моргнул, едва не задав самый глупый вопрос в своей жизни, но тут же был увлечен Роданом в противоположную от демона сторону, поближе к одинокой выемке у ближайшего холмика, куда мы запрятали свое единственное действенное оружие против нежити. Как оказалось, Хас еще помнил наш разговор в Невероне и, к счастью, уже научился мне доверять. Хотя, если бы он только знал... — Идем, — тихо сказала я, когда мы остались впятером. — Надо подобраться поближе. — Надо, но не пешком, — согласился Бер, коротко свистом подзывая своего Буцефала. Ван только метнул в мою сторону острый взгляд, да и Гор, слава богу, ничего не сказал, хотя лучше многих понял, ради чего именно я решила сменить диспозицию. Остальные молча забрали услужливо поданные поводья, вскочили в седла и, даже не подумав о том, что я осталась без средства передвижения, двинулись в сторону лениво потягивающегося змея. Напряженные, настороженные, но все такие же верные, надежные и неустрашимые, как прежде. Мои братья, мои тени, мои потерянные души, которые я поклялась сберечь любой ценой. Глядя в спины медленно удаляющихся сапфира, изумруда и адаманта, я вдруг снова почувствовала нерешительность и отчаянно засомневалась, что имею право так ими рисковать. Блин, а что будет, если я все-таки ошиблась? Если расчеты окажутся неправильными, а способности теней просто не хватит на то, чтобы совершить задуманное? Я так много ошибалась раньше, так часто оступалась и давала своему врагу лишний шанс на победу, что и сейчас не могу об этом не думать. Не могу не испытывать дрожи при мысли, что наша общая жертва может стать совершенно напрасной. Боже, надо им сказать. — Не надо, — едва слышно шепнул оставшийся последним ас, уверенно подхватывая меня за талию и решительно усаживая в седло впереди себя. — Мы слышим тебя и тоже считаем, что это хорошая цена. Я со стыдом опустила голову. — Молчи, — твердо повторил брат, оставляя позади беспокойно зашевелившуюся армию и, кажется, подав Ару какой-то знак, по которому все до единого алые вдруг отступили на шаг назад и непонятно зачем перестроились. — Для нас это даже лучше. И я бы на твоем месте поступил точно так же. Поэтому не оправдывайся и не забывай. Твои мысли все еще открыты для нас, даже когда ты этого очень не хочешь.